Почему ты не любишь представителей власти? Моего отца застрелила тайная полиция во время прошлой войны. Ну и потом, не доверяю я им. Вот оно что. Извини, что заставила тебя вспомнить о прошлом. Да ничего. Но вы, наверное, пришли не только соболезнования выражать. Что вам нужно? Не верю я в эти поговорки о несчастье, которое будто бы сближает. И я тоже. Вообще-то мы ищем одну вещь — память о маме. Какую вещь? Моя мама тоже жила в Нью-Йорке. Может быть, она ходила в тот же самый поэтический кружок, что и твоя дочь. Наверняка не знаю. Я слышала, что стихи кружка печатали в сборниках, но их нигде не найти. Вот мы и пришли к тебе. Вдруг у тебя они сохранились? Опять буркнул старик и пристально посмотрел на Току. «С виду молодая, а такая хваткая». «Конечно. Не стоит меня недооценивать. В наше время не все девушки отплясывают на дискотеках. И не надо предвзятых мнений». На этот раз старик тихонько засмеялся. Скрипуче, будто закашлялся. Но все-таки он смеялся. «Ты чем-то похожа на мою дочку, такая же деловая. Книжки эти у меня остались. Показать?» «Конечно, я ради них и пришла». Старик кивнул и поднялся с места. Когда он двинулся на второй этаж, я зашептал Тока на ухо. «Ну ты даешь! Я таких дедушек очень люблю. Твой типаж!» Обнадежила. «Теперь я за свою старость не беспокоюсь». Старик вернулся и бросил перед Току пачку книжек. В каждой несколько десятков страниц, аккуратно сброшурованы и переплетены. На обложке написано по-английски «Воспоминания о Центральном парке». Выпуски с 1 по 7. Току молча взяла в руки одну из книжек и стала читать оглавление. Если Юку писала под псевдонимом, вычислить его можно, только прочитав сами стихи, и то неизвестно, получится ли. Я тоже взял книжку и только открыл ее, как Току закричала. «Нашла! Я нашла мамины стихи! Она пользовалась псевдонимом! Дедушка, ты не отдашь мне все эти книжки?» Я был поражен, но еще сильнее я поразился, когда старик с легкостью ответил ей. «Бери! У меня этих книг куча! Солить их, что ли? Возьми!» «Спасибо», — ответила Тока и поднялась с места. Вставая, я подумал, что она ни в чем не обманула старика. У выхода она обернулась. «Знаешь, дедушка, а может, у нас получится отомстить тем, кто убил твою дочь? Вот он отомстит». «По крайней мере, попытаюсь», — сказал я. «Обойдусь без помощи властей». Но старик только тряхнул головой. Наверное, мы его утомили. Мы вернулись в машину. Я сел на пассажирское сиденье и открыл оглавление сборника, который смотрела Току. Список из 20 имен. Среди них Йоко Сибаяма. Но распознать псевдоним Юко я был не в состоянии. Разумеется, имени Юко Мацусита я там не обнаружил. «Ты про этот сборник сказала, что в нем стихи Юко? И где они? Как ты разгадала ее псевдоним?» «Очень просто. Поехали пока в сторону Сибуи». Она завела машину. Я почувствовал резкий старт, но взгляда от оглавления не оторвал. Я по-прежнему не мог догадаться. Решил сдаться и посмотрел на Току. «Дай подсказку». «А ты совсем не сообразительный. Я сразу же поняла. Там есть одно очень поэтическое имя». Я снова посмотрел на оглавление. «Действительно, есть такое имя — Йонне Кудо. Но какое отношение оно имеет к Юкко?» Похоже, Току надоело ждать,